Но если она нравится, скажем, Магумана, ради бога, гей-парады Франкфурт, Берлин, Париж, Лондон, но где-то к Бресту они должны остановиться, и дальше здесь уже нормальные парады нормальных евразийских граждан, нормальные, как мы считаем, наши ориентации. Вот мы считаем нашу ориентацию, если кто-то считает другое, это его право. Должно быть антропологический плюрализм. Но не надо нам ничего говорить с точки зрения нормы. Норма растет из нашей культуры. И вот надо отбросить это деление цивилизации, варварство и дикость. Это антигуманистический российский концепт. Это с точки зрения продления уже Хобсона для антироссийской деятельности. Ну и четвертое, я думаю, что необходимо перейти от критики расизма, перейти к тотальной и фронтальной критике расизма, необходимо перейти к утверждению нероссийских социально-политических и социально-антропологических систем. То есть мы должны дальше обосновать и создать свободную антропологическую апологию многообразия человеческих обществ, человеческого опыта, где найдут свое место любые промежуточные формы, и которые не будут выставлены в эту шкалу ни синхронически с точки зрения «эти выше, эти ниже», ни с точки зрения временной «эти раньше, эти позже». Есть и сейчас архаические общества, это люди, это не обезьяны. Это люди, которые на самом деле либо такие же, либо иные, либо полноценные, либо немножко отклоняющиеся, но это их право на самом деле. И вот новый гуманизм, четвертая политическая теория, это очень важно, должен заключаться в том, чтобы настоять на многообразии человеческого факта, отказавшись от этих двух конкретных предпосылок. А это, кстати, дает нам колоссальное идейное оружие. Куда бы мы ни вышли, мы имеем дело только с оголтелыми, бессознательными или сознательными расистами. Все, кто нас окружает, расисты. Значит, антирасизм является активной, политической, интеллектуальной, духовной, если угодно, вооруженной борьбой. Борьбой против тех, кто исповедует российские взгляды, то есть против представителей всех трех политических теорий. И не фашисты здесь, как я говорю, являются главной целью, а все они вместе. Потому что все они евроцентрики и все они расисты. Так, это на самом деле первое было. Первый раздел. Второй раздел. Исследование субъекта четвертой политической теории. Переключаем. Значит, теперь мы говорили о том, что нас не удовлетворяет ни индивидуум как субъект либерализма, ни класс как субъект марксизма, ни раса, обратите внимание, как субъект и государство тоже, ни субъекты фашизма и национал-социализма. Мы стали искать другую точку опоры для четвертой политической теории и пришли к понятию Дазайн. Я думаю, об этом еще кто-то будет говорить у нас обязательно. Значит, дальше я хочу продлить и связать эту концепцию Дазайна, немножко демистифицировать Дазайн. Есть у Джона Капута такая работа «Demystifying Heidegger». Демистификация Хайдеггера. Он, правда, его пытается как-то очень препарировать под такой малого Хайдеггера, такой минимальный гуманизм. Мы, конечно, совершенно говорим о другом, но для того, чтобы сделать это понятие Дазайна более прикладным, я хочу заметить следующую вещь, что исследование одного из учеников Хайдеггера, Анри Корбена, тщательное исследование последнее время и написание книги «В поисках темного логоса», а также проведение митинга и вечера, посвященного барону Унгерну, привело меня к определенным выводам относительно того, как мы могли бы на новом уровне понять Дазайн применительно к четвертой политической теории. Кратко, совсем схематично, как это происходит. Корбен, первый переводчик Зайнунсайт, не всего частично, Хайдеггера на французский. Корбен развивает концепцию ангела, промежуточного мира, mundus imaginalis, понятие светового человека, небесной земли, imaginale, от которого уже берет свое начало социология воображения Жильбера Дюрана, которую мы изучали уже достаточно плотно. Теперь мы возвращаемся к учителю Дюрана Анри Корбена, и особенно к его первому этапу, когда он является учеником Хайдеггера, переводит его вещи, прежде чем заняться сакравардией исламской мистикой. Переводит Дазайн на французский таким сочетанием «реалите юмен» – человеческая реальность. Казалось бы, «реалите юмен» – с одной стороны, Хайдегеру очень не понравилось это. И был вот такой спор у Карбена с Хайдегером. Как вот, что имел в виду Карбен, когда переводил «Relative Man»? Дальше он, Карбен очень оригинально объясняет в духе уже своей позднейшей сахарвардистской и суфийской философии. Он говорит, понимаете, «Реалите» — это объект. «Ом лём» — «Юмэн» — «Человек», «Человеческий». Это на самом деле субъект. Так вот, «Реалите Юмэн» — это то место, которое предшествует разделению на субъекта и объекта. То есть это еще не «Реалите», но еще и не «Юмэн». То есть это траект, наш антропологический траект, я имею в виду Жильбера Дюрана. То, что находится между реальностью, рес, вещью, объектом и человеком. То есть «Реалите Юмэн», человеческая реальность, не является такой же простой, как нам кажется на первый взгляд, формулой, которая якобы упрощает или переводит хайдеггеровский загадочный дизайн, здесь бытие, переводит в некоторую упрощенную плоскость, ничего подобного. Это просто понимание того, что Хайдеггер имел в виду под дизайном. И как Карбен обосновывает это тождество человеческой реальности и дизайна? Он говорит о том, что в одном месте у Хайдеггера в сноске дизайн трактуется как «меншзайн», то есть человек, бытие человека, человека бытие, «меншзайн». И дальше он на этом основании переводит дизайн концептуально, недословно, «летерля», как сейчас его переводят по-французски после «Мартино», «этерля» – «быть здесь», «бытие здесь», «дизайн», «вот бытие». Так вот, но дальше, «меншзайн» в понятии Карбена является, постепенно восходит к идее вида или к идее ангела человечества. То есть к световому человеку, который является настоящим человеком, предшествующим людям, которые выступают как индивидуумы. И одновременно совпадающих с этими людьми, как их содержать. Так возникает идея, кстати, эта тематика вида развита у другого философа, очень близкого нам, Хадзимы Танабе из киотской школы. Школа, которая развил философию вида именно в этом ключе. Так же, как и основатель киотской школы Китара Нисидо, он искал чего-то промежуточного, чего-то дзен-буддийского, чего-то связанного с состоянием сатэ или состоянием дао, которое непостижимо, которое ни субъект, ни объект, ни человек, ни мир, а что-то ускользающее и просвещающее. И вот в этом поиске промежуточного начала Хадзима Танабе дошел до принципа вида, который, с его точки зрения, игнорирован метафизически в западноевропейской философии. Что вид рассматривает только как таксономическую категорию, забывая посмотреть бытие вида, его онтологию. Так возникает понятие вида как самостоятельно существующего без индивидуума начала. То есть человек может существовать без нас, но существует в нас. И если мы поймем, что такое вид, что такое человек, и чем он отличается от индивида, что, например, индивида нет, а он есть вид. Например, индивид всегда частный, всегда здесь конкретный, всегда во времени, а вид всегда и везде. Потому что вид не зависит от нашей жизни и не зависит от нашего местонахождения. Вот этот опыт вида как существующего, по-настоящему существующего, и дает нам представление о дизайне. Здесь очень важный момент, я хочу сказать, что с философской точки зрения мы можем отождествить дизайн и вид. Эйдос. Человеческий вид. Меншзайн. Это на самом деле человеческий эйдос. То есть световой человек или ангел человечества. Иными словами, опыт этого вида на самом деле может быть получен, ну, например, через наблюдение за котами. Коты, в отличие от людей, правильно понимают вид, поэтому коты могут быть нашими учителями. Коты не противопоставляют себя великой котовости, которую несут в себе. Они есть она, но они не пытаются, у них нет эгоизма у котов. Они просто коты, которые ходят по заборам, ловят мышей, виляют хвостами. И к виду относятся правильно, они, потому что вид живет сквозь них. Они не оппонируют своему виду, они не гавкают на него. Они не говорят, что кот – это я, и тот, кто не я, тот уже не кот. А индивидуум, на самом деле, человеческий индивидуум, поступает именно так. он к своему виду восстает на него. Он говорит, я, как у Мамлеева была прекрасная фраза, что был такой герой мамлеевский, который где-то в лесу стоял, смотрел в пустоту, и прилетела газета такая скомкая, он открыл ее и прочитал, ученые изобрели паровоз. Нет, это я изобрел паровоз, подумал Вася. Вот на самом деле Мамлеев проникает в сущность этой антропологической проблемы четвертой политической теории, потому что возникает при человеческом индивидууме некая аберрация. Он на самом деле есть не что иное, все его содержание видовое, то есть общее, индивидуальное, у него нет ничего, кроме погрешности по отношению к виду. Но он эту погрешность и заимствованное у вида, у целого содержание противопоставляет другим, которые тоже являются такими же, и самому этому виду. Считают, что он и есть центр вещей. Индивид считает себя центром вещей. Хотя на самом деле центром вещей является вот этот световой человек, то есть ангел. Ангел и есть световой человек. Здесь, таким образом, если мы дизайн интерпретируем как вид или ангел, ангел Карбена, необходимый ангел Массимо Качари или новый ангел итальянского философа Массимо Качари, то мы получим более конкретное представление о субъекте четвертой политической теории. И теперь самое важное – научиться у кота отношению к человеку. Потому что кот к своей котовости относится без границ, он не ставит преград. Он живет, как эта великая кошка, на самом деле, не мешая ей существовать, экзистировать через себя. Человек же своим неаутентичным, неаутентичным существованием создает Дасмана, некую химеру, создает свою индивидуальность, которая препятствует человеку, световому человеку, ангелу, проявиться сквозь него. Он просто создает все возможное, чтобы расчеловечиться в своей индивидуальности. И либерализм в этом отношении является пиком этой антигуманистической инициативы по индивидуализации. Тогда индивид приписывает самому себе свойство человеческого и говорит, человеческое – это мое свойство, индивидуальное. Соответственно, дальше из этого легко понять, что если каждый будет считать человеком только самого себя, возникнет концепция «человек-человеку-волк» Томаса Гоббса. Потому что если человек – это я, то другой – это хрен кто-то, не знаю, там, пошел, убил, отнял и так далее. Predator agency возникает. И естественное состояние Гоббса – «человек-человеку-волк». Волк вмешивается в отношения между людьми. Отношения между людьми дегуманизируются, потому что видовое свойство приписывается индивиду. И наоборот. Индивидуум считает, что человек – это его предикат. А если мы вернемся к правильным пропорциям и возьмем котов себе учителя, мы поймем, что индивидуум есть предикат человека, что это ангел или световой человек живет сквозь нас, как сквозь свои формы. А он многообразен не потому, что он зависит от нас, или что-то содержательное, индивидуальное можем привнести в этого видового человека, а он рассеивается на множество индивидуумов, не теряя своего собственного единства. Он всегда есть один сам по себе и, соответственно, несет в себе все полноту возможностей. Но вопрос зверей еще не завершен, несмотря что кот-учитель как бы должен остаться в качестве такого заметки, некого ориентира для четвертой политической теории. Здесь можно обратиться к еще очень интересной идее о том, что можно рассмотреть как это видовое эйбетическое доиндивидуальное состояние. Зачитав цитату из Адольфа Фридриха из сборника о культурной антропологии Мюмана и Мюллера. Миф различных архаических этносов знают о прорасе. То есть то, что сегодня живет как люди, звери и духи, разделенные на рода, в правремя жили как одна семья предков. Они могли свободно менять свой облик, а также путешествовать между мирами и временами. После определенного события они утратили эти способности и остались в том виде, в котором застало их это событие. То есть здесь речь идет о примордиальном единстве некоторых родов – животных, человеческих и духов. Очень любопытно, что шаманская инициация основана на том, чтобы вернуться в мир первопредков и восстановить эту тройственную природу предка. Предка духа, предка, можно сказать, бога, предка человека и предка животного. Это дает нам ключ к пониманию тотема. Ключ к пониманию того, что называют Шарбано Лассе бестиарий Христа, потому что даже боги иногда символизировались животными. Не потому, что это какие-то части и свойства этих животных переносились на богов, а потому, что в этой идее в изначальном виде звериное, человеческое и духовное сосуществует в неразрывном единстве. В единстве, которое напоминает нам бога, человека и рогатого мальчика Диониса. То есть это и есть световой человек, который предшествует разделению на виды. И вот это сочетание всех видов в одной инстанции и есть универсальный дизайн, всеобщий дизайн, который включает в себя животных, а не исключает. Экологи, мне кажется, должны зааплодировать были бы. Но продолжаем эту тему. Дело в том, что мы уже несколько раз упоминали фигуру ангела. А давайте посмотрим деконструкцию ангела с точки зрения фигуратива. Что это за существо? Какие мы видим у него черты? Ну, во-первых, ангел — это дух. Это однозначно, что это нечто невидимое, мощное, волевое, предшествующее, более значимое, чем люди. Это духовное он означает. Второе. Изображается он в виде человека. То есть, как правило, человеческой фигуры. И третье. У него есть свойство животного. У него есть крылья. А крылья — это признак животного. Есть павшие ангелы, у них хвосты, копыта, признаки других животных. Но мы сейчас не делаем иерархию, тоже расизм среди животных. То есть орел хороший, а змея или там волк, или, видите ли, плохой. Почему? Это то же самое, это уже такой либерализм. Никакого расизма, животные тоже равны. Им тоже надо дать возможность. Кто летает, тот летает, ползает, ползает. Вот скажем, летать хорошо, а ползать плохо. Ну смотрите, как глупо. А точно так же, а так мы говорим, цивилизация — это хорошо, а дикость — плохо. Без такой же логики. Одним словом, восстановление фигуры ангела есть не что иное, как прорыв к изначальному световому архетипу, световому человеку, где существует метонимия того, кто является субъектом четвертой политической теории. Субъектом четвертой политической теории является световой человек-ангел-зверь, то есть белокурая бестия, если угодно. Зверь в хорошем смысле, в том смысле, в котором кот не противостоит своей котовости. И поэтому учит нас также любить и относиться к своему виду, который мы и есть, и не захватывать и не противоставлять ему своего себя как индивида. Итак, теперь как соотносится вид с дизайном с точки зрения хайдеггерской философии? Хайдеггер говорит, что раньше все мыслили с помощью эссенции, а теперь надо мыслить с помощью экзистенции. То есть экзистенция первична, нежели эссенция. Эссера — это значит быть, экзистера — значит быть вовне. То есть быть в промежутке, быть между. На этом основан хайдеггерский анализ. Так вот, эйдос или субъекты четвертой политической теории надо понимать экзистенциально. То есть как открытый процесс, где существует две неопределенности по его краям. С одной стороны, неопределенность изначального высшего бога, потому что ангел второй всегда. То есть он никогда не бог сам по себе. Он может иметь отношение к богу, посланник его, но он посланник, он между, он пришел оттуда сюда. Он может быть аватаром, он может быть мессией. На самом деле мессией как воплощением чего-то, но он всегда есть промежуток, посланный оттуда сюда. Но если мы применим к этому оттуда, откуда он был послан, апопатическую топику, мы увидим, что он не был ниоткуда послан. Просто у него открыт верх. Он не был послан другим каким-то ангелом. Это все заложено в самом ангеле, он может рассеяться на иерархию. Но он был послан неизвестным, несуществующим единым, о котором говорил в неоплатонической серии семинаров. Он был послан апопатическим хэн, которым на самом деле он не может никакого послать, потому что его нет. Соответственно, ангел был послан неизвестно кем. И он сам думает, кем же я был послан и куда послан. Но если он был послан неизвестно кем, то он и был послан неизвестно кому. Таким образом, он находится промежутком между двумя темными безднами, между двумя апопатическими инстанциями, между несуществующим хеном, богом сверху, непознаваемым, аретос, невыразимым, и материальной бездной, которая тоже в себе ничего не имеет, это чистая тьма, она только разделяет. И вот между этими двумя инстанциями, первичным апопатическим богом и материальной, также непознаваемой материей, растянут, дрожит, мыслит, живет ангел. как субъект четвертой политической теории. Мы же, как индивидуумы, если мы станем нормальными носителями четвертой политической теории, мы должны рассматривать его как себя, но не себя ни коллективно, ни генетически, с точки зрения, происхождения. Мы должны рассматривать его как абсолютную часть себя, как наше высшее «я», как «identité suprême», как высшее тождество, как «я есть он». Вот что делает носитель четвертой политической теории причастным к субъекту четвертой политической теории. Он говорит, как тамплиеры, «non nobis domine non nobis, sed nomine tuam da glori». Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Не мы индивидуально являемся, мы никто. И одновременно мы носители светового человека. То есть мы предикаты ангела. И вот эта битва за ангела, последняя статья Карбена, который умер, написав предварительно статью «Битва за ангела». Это то, что является задачей четвертой политической теории. И теперь мы понимаем переход к Платонополису и Ангелополису, о котором мы говорили. Что в последние эпохи уже не имеет смысла там обсуждать как бы экономическую несообразность тех или иных систем возрасчета, или как бы сказать, как эта партия победит в Италии, или другая, какая бы партия ни победила, ничего не изменится, потому что чушь уже дошла до последнего предела, эта партия или другая в Италии, да какая разница, уже ничто ни на что не влияет, человечество, попав вот в такую ловушку индивидуализма модерна, из него выбраться никогда не сможет. Здесь надо разрубить гордиев узел современности, модерна, который просто кривляется в постмодерне, но остается под его фундаментальной легитимацией, необходимо разрубить это, изменив отношение к самим себе. Вы мне скажете, что это какая-то очень сложная инстанция. Совсем не сложная. Это поиск ангела, это поиск самих себя. И более того, как вот в абхеда-шайваизме практике, на самом деле человек есть Шива. Он, конечно, этого не знает, он считает, что он Вася, но он есть Шива. И как ему узнать? Да никак. Вот, во-первых, это невозможно узнать, а во-вторых, это просто факт, говорят абхеда-ведантисты. Конечно, речь идет не о том, чтобы... Но опять... Он есть Шива, как то, что его нету просто. Он иллюзия, как индивидуум, слабый, жалкий, с какими-то интересами, там, с своим горшком, который он лепит, или с шинами, которые индусы жгут на улице. Он есть Шива, просто это единственное, вот то, с чем он является, это экзистирование высшего начала, обращенного между одной и другой бездной. И все. И мы есть он, на самом деле. И больше никто. Мы есть этот световой человек. Как кот есть только кот. И мы, как люди, есть только он. Мы есть ангел. Но мы находимся в оппозиции этому ангелу. Мы взяли другую сторону. Мы, вступив в модерн, конкретно стали на сторону индивида. Мы стали совершенно занимать неверную позицию по отношению к собственной человечности. Поэтому понятие нового ангелического гуманизма или нового человека, светового человека, должно быть синонимом, как человека Эйдеса, синонимом Дазайна, как субъекта четвертой политической теории. Не такая сложная вещь. Смотрите, мы начали почти с мистификации. Дазайн, субъект четвертой политической теории. Люди слушают, думают, о чем они говорят. О чем-то своем, наверное, интересном, но нам непонятно. И мы пришли к очень важной вещи, которые затрагивают каждого. Вот сидит, например, дебил перед компьютером и думает, вот как вот это все далеко от меня, но как далеко, когда ангел — это тот, кто через него смотрит эту лекцию. Он просто вот, он на самом деле стал в оппозицию самому себе. Здесь никакого вот этого смотрящего интернет-юзера не существует. Просто это на самом деле факт не его заблуждения, чужой. Кто-то заблуждается, а он в это верит, кто-то заблуждается на его счет. Ну или также необходимо думать не то, что я думаю о чем-то, а все, кто думает, это ангел думает. И если мы думаем о нем, значит, он думает о нас. И если мы думаем о чем-то, значит, он сквозь нас думает о чем-то. Это не наши мысли, это не наши чувства. Мы есть не что иное, как развернутый ангел, только фундаментально под воздействием либералов, модернистов и гольдмакеров, забывшие об этом единственном истинном факте. Таким образом... Носителем четвертой политической теории является любой человек и даже кот. Даже кот может быть в большей степени, потому что он тоже принадлежит определенным сложным образом этой великой ангелической личности. А тем более уж птицы и змеи. Так, последнее. Новый горизонт Евразийский союз по версии Платона Полиса. Еще с чем я столкнулся, что многие говорят, ваша четвертая политическая теория не дает позитивного образа будущего. Вы говорите о каких-то абстракциях. Вот я хотел откликнуться на пожелания трудящихся, интернет трудящихся и изложить, как я его вижу. Значит, вот каким должно быть общество и мир, который мы должны строить после победы или в ходе борьбы за четвертую политическую теорию. Значит, у нас должно быть общество, построенное в форме иерархии на основании эдетически-экзистенциального принципа. То есть, вся иерархия строится по мере интенсивности проживания эдетического бытия. То есть, на самом деле, это есть не что иное, как различные этажи экзистирования ангела. То есть, не мы живем, не люди живут, которые распределяются по этим этажам. Ангел живет сквозь нас. И чем больше он живет, тем выше уровень того, сквозь кого он живет. И тем меньше в том, сквозь кого он живет, своего индивидуального начала. То есть, чем скромнее, аскетичнее, меньше индивидуального, тем выше в нашей иерархии занимает пост. В этом отношении люди, которые спали, как Сталин, например, на раскладушках, хороший правитель, потому что он не хочет иметь ничего для себя. Он делает все для того, как Мао Цзэдун, который не брал в руки деньги. Тоже интересно. Он когда такому деньги поносили, он отпрыгивал, он говорит, уберите свиньи. Там, как бы. Деньги, он не мог видеть деньги. Это признак хорошего настоящего властителя, потому что любое прикосновение к материальности у высших представителей Платонополиса или четвертой политической теории должно вызывать физическую боль. До нее сейчас дойдем. То есть, итак, во главе стоит царь-философ. Он, соответственно, представляет собой существо, в котором вообще нет индивидуальности. Царь-философ, философский царь, который уже ничем, по сути дела, от воплощения этого самого персонального ангела не существует. Это вид в чистом виде. И, кстати, если мы посмотрим на монархическую идею, на имперскую идею, мы видим отзвук именно этой теории, где царь был метонимией всего общества, всей культуры, всего народа. Поэтому фигура царя, и когда человек вспоминал, что он царского происхождения, когда он, например, совершал обряд венчания, венчание это держит над людьми короны царские. То есть человек антропологический, есть гоморегиус, он на самом деле в той степени, в которой он видовой человек, он царь. И вот государством должен править царь-философ, абсолютно прозрачный, лишенный каких бы то ни было индивидуальных свойств. По сути дела, скрытый даже куда-то, как царей дожди, куда-нибудь убранный, чтобы никто не видел, и все как старший брат, на самом деле. Царь-философ, который будет даже больше, чем существовать. Возможно, его не будет, у него будет и даже апофатическая часть, он будет скрыт, он будет запелены периодически, как оракул говорит, там, снизьте пенсии пенсионерам, и все там дальше. Или наоборот. Это все равно. На самом деле царь-философ, он знает, что он делает, у него есть высшая духовная целесообразность, он должен был во главе. Дальше он окружен другими философами, сакральными жрецами, которые ведут ангельское бытие. Это может быть монахи, аскеты, философы, люди, которые полностью погружены в созерцание абсолютно бесполезного, абсолютно ненужного. Аристотель говорит, что есть полезное знание, это фронесис, и бесполезное, это софия. То есть это должны быть софийные софийные властители. Философы в нашем обществе будут летать, как ангелы, и кататься на дельфинах. И дельфины тоже будут философы и будут участвовать в различных решениях различных проблем. Над всеми будет парить великий ворон. Об этом государстве в четвертой политической теории ему будет отданы уже последние бразды правления. Ниже идут берсеркеры, волкодлаки, вервольфы, воины, бароны. Джемаль интереснейшую версию предложил происхождение слова барон от бер, медведь, и ом, человек. Я искал в интернете, я нашел гениально, в духе Фулканели. Я согласен, потому что она неверна, поэтому она истинная, я думаю. Это этимология, что барон, как, это берсерк. То есть полумедведь, получеловек. Тоже идея интеграции звериного, человеческое. И эти стражники, воины, они будут одновременно теми, кого Хайдеггер называл «Вектор des Seins», то есть стражами бытия. А воины должны быть чрезвычайно страшными. Вот это их задача — пугать всех, чтобы с ними никому не захотелось бы не сражаться, даже не иметь дела. А в армии также будут служить боевые драконы и агрессивные бойцовые петухи. А теперь ниже, следующий уровень. А кто же будет на третьей касте? Вот здесь как раз и подвох. Потому что обычно туда ставят каких-то гавских ремесленников, которые, как только им дают возможность там что-то мастерить, дальше уже человечество переходит в форзецин, в дурзецин, начинается техне и заканчивается гештелем и вот тем безобразием, которым у нас есть. Предлагается отменить касту ремесленников вообще и на третье место поставить представителей двух типов – поэтов и крестьян. Поэты будут создавать. Поэзия – это создание. Поэтому это будет общество, которое полностью… Производство будет заменено поэзией. Производство будет производство картин, стихов, гимнов, романов, драм, трагедий, комедий. Все произведенное будет произведением искусства. То, что в этом обществе, в котором не будет непроизведенного поэтами. То есть не будет непроизведения искусства. И будет утвержден принцип Вагнера, принцип артократии. Люди даже должны питаться желательно произведениями искусства. Искусство при этом рассматривается как самая грубая оболочка идеи, ее материализация, ее плазмация. И любой предмет в нашей политике в первую очередь должен быть прекрасен. Непрекрасные предметы будут уничтожаться в ходе специальных таких акций ненависти к уродству или к материальным. Особенно будут тяжело доставаться полезным вещам, потому что полезные вещи бросают тень сомнения на красоту, пытаясь ее заземлить, а красота должна быть свободна. Экономика будет вообще упразднена, экономисты уволены. Частная собственность будет упразднена, работать будет солнце. Земля и время будут принадлежать Эйдосу. Не будет ни банков, ни латифундий. Рильке и Хайдеггер говорили об этом, как о передаче весов из рук торговца в руки ангела. Будут, но только очень-очень красивые. Важное искусство, одним из самых важных искусств будет искусство танца. Танец станет прямой политической обязанностью, практически как у Платона. Все будут водить хороводы, но мы расширим номенклатуру хороводов, будут государственные хороводы, хороводы малые, большие, хороводы всеобщие, хороводы философов, хороводы животных, всех. Все будут вставать в хороводы и их водить. Но также будут пропагандироваться танго, твист, босса нова, и они будут обязательными. То есть все должны будут уметь танцевать, а чиновники, как в Китае, обязательно рисовать и сочинять стихи. Вот эта идея, нельзя занять никакого поста, если поста, если ты не поешь, не танцуешь, не сочиняешь стихи и не умеешь хорошо рисовать замечательные картины, желательно тех, которые не существуют, то ты не имеешь права иметь дело к реальности. Теперь крестьяне. Второй представитель третьего направления, к ним будет сакральное отношение. Вся жизнь будет исключительно для крестьян, приспособлена под крестьян. Лозунг четвертой политической теории – все для крестьян. Все будут скотоводами и землепашцами. Кругом будут сады и леса, и луга, а также дикие звери вместе с домашними. Крестьяне будут с огромными бородами, куда будут зевать спелые колосья. На полях будут работать также медведи, как самые умные из лесной братьи. Свиньи сами будут себя пасти или выбирать свинью командира. Бабы будут снабжены крынками с парным молоком и огромными, чрезвычайно красивыми шапками. Это вот что касается вертикали такого общества. И, соответственно, теперь по горизонтали. Что это общество будет в себя включать? Это будет империя. Это будет огромное совершенно. Самое главное, чтобы было огромным. И как только будем доходить к границе, мы будем на самом деле в недоумении пытаться ее передвинуть. То есть самое важное, чтобы в государстве было богатство ландшафтов и многообразие политик. Вот этот принцип империи, его надо реабилитировать спокойно, четвертая политическая теория за империю, и потому что она любит природу разную. Смотрите, вот совершенно по-другому. Не то, что мы хотим кто-то эксплуатировать, если никто никого не будет эксплуатировать, а потому что природа должна быть чрезвычайно разнообразной. Идешь – песок, пришел – лес, река, тундра. Это замечательно, плесовые земли. Все должно быть включено, на самом деле. В империи должно быть все включено, все природные зоны. А об этом, кстати, евразийцы постоянно говорят, что вот величие России в том, что есть все природные типы почв. Об этом Савицкий написал прекрасную книгу, Гумилёв очень понравилось. Вот это многообразие типов почв, Это чрезвычайно важно. Это главное для империи. И когда будут спрашивать, зачем нам что-то то-то, мы скажем, ну как, посмотрите, какой ландшафт. Посмотрите, какая сосна здесь растет. Как замечательное небо вот там над сопкой поднимается. Нам это нужно, одним словом. Теперь империя еще хороша тем, что может допустить при общей своей трехфункциональной системе анклавы самых разных существ. Амазонок, двуголовых, птиценогих, ацефалов, цыган и венков. Может быть даже в Усалье республика и вечи из дымовых и леших. Можно представить себе съезд ангелов или спокойный татарский курултай. Плюральность типов политического и антропологического творчества должна поощряться. То есть, в принципе, мы говорим, как вот хорошо бы, чтобы были философы, стражи страшные и крестьяне вместе с поэтами. Но могут быть еще кто-то еще, кого мы забыли. И им тоже можно дать какое-то свое такое небольшое на уровне муниципального права устроить свою собственную систему общежития. То есть самого невероятного, которое даже нас не приходит в голову, как можно замечательно организовать общество, из кого оно может состоять. Как, например, таежное общество, описанное Широкогоровым, которому принадлежали малые медведи, большие, барсы и ивенки. То есть это общество такое вот в тайге, оно может быть таким, на Чукотке другим. Теперь, телевидение будет отменено вообще, как и пресса, там все равно какую-то сообщают бессмысленную ерунду. Одежда будет иметь самостоятельное значение. Тело есть обертка эйдоса, а одежда это обертка тела. И тут вот интересно, все думают, сейчас дойдет до каких-то одинаковых всех костюмов. Нет, одежда будет у всех разная. Это будет принципиальным моментом. Она будет разноцветная и удивительно красивая. Поэтому люди будут обращать внимание в первую очередь на нее. По одежке будут встречать и по одежке же будут провожать. Будет абсолютный культ одежды. Большую часть времени люди будут проводить за тем, чтобы одеваться и переодеваться. Еда, она будет экологически чистейшей и раздаваться даром. Особенно в империи будет много колбасы и сыра, а также орехов. Гендер. В империи будут почитать женщин, так как они интереснее, чем мужчины и красивее. Мужчины не будут от этого расстраиваться, поскольку зависть будет упразднена декретом. Первый декрет будет упразднением зависти, ревности и собственности. Зависть будет караться. 3 удара плющом за завистливый взгляд и 6 за завистливое слово. Женщины будут любить империю и радоваться ей каждое утро, встречая солнце. Мораль изменится, слово «зло» будет исключено из лексикона и также плохие выражения. Вместо них будет введено градуальное понятие «менее хороший». Менее хороший человек украл на базаре булку. Он заслуживает меньше любви и меньше уважения, чем тот, кто эту булку попросил, ему тут же дали с нежной улыбкой. На похоронах все будут улыбаться и смеяться, так как если этот мир такой прекрасный, какой же будет следующий? И потом смерть будет осмысляться возвращение к Эйдосу. Права не будет. Кто умный, смелый и красивый, тот и прав. Образование будет сочетать высокую метафизику, теологию, ангелологию, хайдеггерианство для самых маленьких и киотскую школу. Этому будут обучать всех. Воинов дополнительно будут обучать гимнастике и фигурному катанию. Поэтов будут обучать языкам. От 10 до 15 каждого. А крестьян вообще ничему не будут обучать, кроме босса-нова и танго. Они и так мудры. Вот приблизительно такое общество предлагается строить в качестве идеала. 4-я политическая теория. На этом доклад закончен.